Изучая четвертый главный пункт нашего конспекта «Постоянство в молитве», мы на прошлой неделе говорили о понятиях выражения «вымолить у Бога». Сегодня мы желаем посмотреть на другую мысль относительно постоянства в молитве и поговорить о вопросе «Почему поститься и молиться?». Некоторые верующие христиане иногда спрашивают, почему христиане должны иногда оставлять пищу, сон, хорошую одежду, семейную жизнь или другие наслаждения, и ничего не делать, а только молиться? Мы знаем, что великие святые Бога, как мы видим во всей Библии, часто постились. Пост мы часто ассоциируем с сердечной молитвой, с плачем, с покаянием, с исканием избавления от врагов или мудрости свыше. Моисей постился 40 дней и 40 ночей на Синайской горе. А нас Спаситель постился 40 дней в пустыне. Иисус Навин, Давид, Ездра, Неемия, Даниил, ученики Иоанна Крестителя, Анна, апостолы, Павел, Варнава и другие постились и молились. Святые Бога получали ответы на свои молитвы, когда они уповали на Бога в посте и молитве. С библейских времен великие мужи молитвы часто постились и молились. Верующий христианин находится в хорошем обществе, когда он постится и молится. Во время земного служения Христа ученики Иоанна Крестителя постились. Фарисеи постились, и, естественно, возникал вопрос относительно учеников нашего Спасителя. Иисус отвечал, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Луки, 5 глава, с 34 по 35 стих. Итак, Спаситель не только постился, но Он учил Своих учеников поститься. Он постился, когда Он был отнят. Единственное ограничение, которое нас Спаситель поставил относительно поста, заключается в том, чтобы пост был искренним. Люди не должны изменять своего лица, чтобы казаться постящимися другим. Хвастливый, самоправедный пост религиозных обрядов, который совершали фарисеи, лицемеры во дни нашего Господа, определенно был оскорбительным для Бога. Но лицемерие в чем бы то ни было является грехом, а также в отношении поста. Верующие христиане не должны поститься, как постились лицемеры, но они определенно должны поститься, как постился Иисус Христос, как постился апостол Павел, Варнава и многие другие. А теперь посмотрим, что такое пост и молитва. Пост является потерянным искусством, так мало употребляемым, так мало поощряемым, что нам необходимо посмотреть, что значит пост. Как пост помогает молитве? Означает ли он просто воздержание от пищи? Имеется ли какая добродетель в посте, когда мы не молимся? Какой духовный смысл поста? Во-первых, пост означает поставить Бога на первом месте. Бывают времена, когда человек должен есть и прославлять Бога за пищу, как делал Давид, когда он сказал, «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Псалом 102, 2 и 5 стихи. Иногда еда является волей Божией. Бывают времена также, когда угодно Богу, чтобы дитя Божие тихо и доверчиво легло спать, оставив все его бремена, и сладко отдыхало в руках Божьей заботы. Возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126, 2 стих. Давид мог сказать, «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Псалом 3, 6 стих. Бывают времена, когда человек должен наслаждаться удовольствиями семейной жизни. «Брак у всех да будет чист, и ложа непорочна» — Евреям 13 глава 4 стих. Нам сказано, Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притчи 18 глава 22 стих. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1 глава 17 стих. Будем наслаждаться благословениями Господними. Будет ли это пища или питье, отдых или христианское общение, домашняя жизнь или служение. Будем прославлять Бога за все. Но определенно бывают времена, когда мы должны повернуться спиной и оставить все в мире, чтобы искать лица Господня. Такие времена должны быть временами поста и молитвы. Постом тогда означает, что человек решается на некоторое время искать лица Божие и, по крайней мере, воздерживаться от всего, чтобы посвятить полностью свое сердце для молитвы и упования на Бога. Поститься и молиться означает оставить меньшее благословение для больших, меньшие обязанности для более важных обязанностей. Бывают времена, когда проповедники должны перестать проповедовать, учителя должны перестать учить, и все мы должны оставить даже изучение Библии для того, чтобы молиться. Апостолы сказали: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяния 6 глава, 4 стих. Они ставили молитву перед проповедью. Это то, что Иисус имел в виду, когда Он повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима, но оставаться в Иерусалиме и молиться о силе Духа Святого перед Пятидесятницей. Таким образом, пост и молитва просто означает поставить молитву на первом месте. Перед желанием пищи и перед всем, что будет забирать нашу энергию или чересчур наше внимание от молитвы. Обыкновенно пост означает воздерживаться от пищи, но тот же Дух часто будет направлять, чтобы также воздерживаться от всего другого. Часто те, которые постились в библейские времена, постились без всякой пищи или всякого питья. Люди в Ниневии ничего не ели и воды не пили. Ионы 3 глава 7 стих. Царица Есфир и ее служанки и Мардохей и другие иудеи перед установлением праздника Пурима, когда иудеи должны были быть уничтожены заговором злого Амона, не ели пищи и не пили воды 3 дня. Есфир 4 глава 16 стих. Когда Бог собирался дать закон Израилю на горе Синайской, было повелено людям, чтобы они вымыли одежды свои и не прикасались к женам. Исход 19 глава 14 по 15 стих. И женам, и мужьям повелено: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. Первое послание к Коринфянам, 7 глава 5 стих. Дух поста просто означает, что человек на время готов воздержаться от иначе нормальных и надлежащих обстоятельств и наслаждений для того, чтобы он мог полностью посвятить себя молитве. И так постом является действительно поставить Бога на первое место, когда человек молится, желая Бога больше, чем пищи, больше, чем сна, больше, чем общение с другими и больше всего другого. Как мог бы верующий человек тогда забыть, когда-нибудь узнать, что Бог занимает у него первое место в жизни, если он не оставит все другие ответственности и наслаждения для того, чтобы посвятить себя полностью для искания лица Божия? Имеется много случаев в жизни, когда человек обходится без пищи. У футбольно-тренировочного стола спортсмены охотно воздерживаются от сладостей и другой определенной пищи, которая повредит их умственной живости и физической годности и выносливости. Должны ли мы сделать меньше для Христа? Человек лучше может бежать на ристалище, если он ничего не покушает перед этим. Пловцы хорошо знают, что опасно кушать перед плаванием из-за опасения судорог. Певцы и ораторы обычно не кушают вечером, пока не окончится период сосредоточенности и совершенного контроля, необходимого для их публичного выступления. Если я могу лучше проповедовать без еды, то почему я не могу лучше молиться без еды? Если коммерсант может лучше сосредоточиться в своих почтетах в экстренных случаях, не заполняя желудка своей пищей, тогда почему верующий христианин не может лучше молиться, когда вся его энергия посвящена одному предмету? Когда люди полностью поглощены горем или печалью о умершем, они не голодные. Тогда, когда человек полностью поглощен в пламенной и искренней молитве, почему он не должен быть довольным без пищи? Действительно, когда верующий христианин постится, верно, что он часто не желает кушать. Я уверен, что вы это пережили, и что, когда вы чрезвычайно заняты Божьим делом и так поглощены им, что вы не имеете аппетита для пищи, пост просто означает поставить Бога на первом месте в очень напряженное состояние на период времени для очень определенной цели. Спаситель открыл нам, что молиться с постом можно достичь великих духовных сил и победы над всяким злом не только в нашей личной жизни, но в жизни других. Пост был всегда великим благословением для верующих. Аминь.